Аромат в сарае стоял, застрелись. Все сочно дымило, шкварчало и стреляло во все стороны брызгами раскаленного жира. Федя, очевидно, в порядке реабилитации, гордо подбоченец заметил. «Ну, и нафига нам та форель на углях, тем более в какой-то грязной глине?» «Да, это факт. Тут и без форели все было в порядке. Несмотря на всю эту кухонную идиллию, в нашем слаженном коллективе присутствовало явно выраженное неравенство. Если оперировать Фединой терминологией, то по части застолья и всяких разных полян Гена был мастером спорта. А мы с Федей едва ли даже третьеразрядниками. Нету. В прошлой жизни я был вполне неплох в пивном и даже в винном разрядах. Но серьезно и тяжко наступать на стакан мне приходилось довольно редко, а Феде и подавно. В последнее же время мы сократили потребление спиртного до минимума, или, образно выражаясь, были практически в завязке. То есть, сами понимаете, тренинг как таковой отсутствовал. А тут еще получилось так, что Гена выбрал ненормативную посуду, граненые стаканы и разливал скотина по своим мастерским нормам. В результате, к тому моменту, когда на решетке жаровни образовался первый съедобный кусок, мы с Федей уже так устаканились, что в буквальном смысле еле ворочали языками. Так что я заранее прошу прощения за дальнейшее изложение. Был пьян, суть беседы помню не совсем внятно, а местами не помню совсем. А зря. Беседа получилась важная, можно сказать, судьбоносная. Был бы я вменяем, наверняка мог бы повлиять на ход событий. Глядишь, все сложилось бы по-другому. В отличие от нас, Гена чувствовал себя вполне бодро и трещал без умолку. При этом он умудрился ни слова не сказать про свою адвокатскую деятельность. Зато во всех подробностях осветил самые животрепещущие аспекты и перипетии нелегкого существования местных оперов. Если бы его сейчас слушал человек, отставший от жизни месяцев этак на пять, и ничего не знающий об изменениях в Гениной судьбе, он ни на секунду бы не усомнился, что перед ним все тот же старший опер, по горло груженный разнообразными сыщицкими проблемами и здорово озабоченный неурядицами в своем отделе. Несмотря на изрядную пьянственность, я отметил, вообще вот это внезапное вышибание из органов, оно не такое безболезненное и благополучное, каковым кажется на первый взгляд. Из оперов в адвокаты вроде бы неплохо, верно? Может, в общем, и верно, но не для Гены. Он привык к своей работе, прикипел к ней всем сердцем и продолжал жить проблемами и чаяниями парней своего отдела, с которыми много лет делил все радости и невзгоды. Вместе ходил на операции, ездил в командировки на Кавказ, выживал под бандитскими пулями. Гена сросся с этими людьми в одно целое. В монолитную, слаженную команду, которой он умело и талантливо руководил. Это я к чему? Что-то там у Гениных парней было неладно, и, несмотря на сиюминутную отстраненность и выкинутость, Гена переживал за них всей душой. Приложив титанические усилия, я взял себя в руки и попробовал вникнуть в эти проблемы, исключительно для того, чтобы уловить суть и плавно перевести беседу в другое русло. Несмотря на невнятность, я ощущал, что речь идет о крайне неприятных вещах. Гена был мрачен и щедро источал негативные эмоции, которые уже успели отравить Федю. Благодаря крепкой стати наш богатырь, в отличие от меня, воспринимал все вполне адекватно. Хмурился и морщил лоб, и даже пытался сердито мычать что-то, вопреки, не соглашаясь с какими-то гениальными доводами. В общем, пора было вмешиваться и менять тему, а не то вся праздничная томность пропадет в туне. Для Гены, кстати, такой поворот во вроде бы благополучном застолье вполне характерен, поскольку вся его прежняя работа — это одна большая проблема, без единого проблеска. «Да ну, это не наше!» — в очередной раз возразил Федя. «Стопу! Ой! Не, наши такое не могут!» «Ну как же не ваши?» — возмутился Гена. «Тебе фамилии назвать?» «Назови!» Гена назвал несколько фамилий. «А вот ты не прав!» — вяло обрадовался Федя. «Это эти... О, как там, которые перешли?» «Ренегаты!» — мужественно подсказал я сквозь стиснутые зубы. «О, точно! Короче, это уже не мы, а легион!» «Да какие нафиг ренегаты? Это не вы, что ли, их воспитали? Не вы всему научили? Они сколько в легионе? От силы полгода? А до этого всю жизнь где были? Где выросли и сформировались как личность? Я тебе могу список принести. Все эти бомбисты уевы, все ваши выкормыши. Легион здесь вообще где-то сбоку. Так, последняя капля в переполненной чаше». «Кстати, про легион», — встрепенулся я. «А вот он, прекрасный повод сменить тему. А как там их тяжба?» «Хана легиону», — печально промычал Федя. «Умер». «Не понял. Ты чем слушал?» — обиженно взвился Гена. «Я тут о чем битый час распинаюсь». «Без понятия», — признался я. «Я это... уехал, короче. Причем конкретно так. Наверное, устал за последние дни». «Я тоже», — поддержал Федя. «Не совсем конкретно, но немного есть». «Я заметил», — едко хмыкнул Гена. «Всего-то по 300 граммурек скушали и косили». «Наверное, с водкой что-то не то», — стал оправдываться Федя. «Паленая, может». «Водка в порядке», — желчно проворчал Гена. «Пить надо чаще. Спортивные вы мои. Никакой, блин, выносливости. Сейчас сидим, а вы уже упали. Вы что, хотите мне окончательно испортить вечер?» «Нет, не хотим». «Тогда вот что, давайте-ка оба на воздух. Попугайте снеговика. Привяжите коней. Умойтесь как следует снежком. Замерзните маленько. В общем, взбодритесь как следует и назад. Вы мне нужны, свежие и внимательные». «Зачем?» — подозрительно уточнил Федя. «Затем, что у меня к вам дело образовалось». «Не понял», — удивился Федя. «А что же раньше?» «Да просто только сейчас допер. До этого как-то ничего такого на ум не приходило». «Ну да, для Гены это норма. Помните, я как-то рассказывал про оперативный инсайт? Работает это примерно через раз. Раз — наелся и уснул, а другой раз — вкусил до умопомрачения и внезапно осенило. Такая, знаете ли, специфика оперативной, оперативной, конечно же, работы». «Ладно», — согласился Федя. «А где тут у вас обычно снеговика пугают?» «От входа налево и строго на северо-запад». «Понял», — кивнул Федя и вышел первым. «А я не понял, я не военный, но тоже вышел. Правда, гораздо медленнее и цепляясь за все подряд. Меня сильно кренило на правый борт».